Воздух прозрачный и синий, выйду в цветочные чащи. Путник в лазурь уходящий, ты не дойдешь до пустыни. Воздух прозрачный и синий, лугом пройдешь, как садом, садом в цветении диком. Ты не удержишься взглядом, чтоб не припасть к гвоздикам. Лугом пройдешь, как садом. Шепот ли, шорох или шелест, нежность, как песни сади, вмиг отразится во взгляде месяца желтая прелесть. Нежность, как песни сади. Голос раздастся пери, тихий, как флейта Гассана. В крепких объятиях стана нет ни тревог, ни потери, только лишь флейта Гассана. Вот он, удел желанный, всех, кто в пути устали. Ветер благоуханный пью я сухими устами. Ветер благоуханный.